«Уважаемый мистер Макдаф, мне пришлось сделать удивленное выражение лица, дабы прояснить один момент». «Прояснить наверняка, а как же факт ее участия в группе пожирателей смерти? А это вообще ничего не значит. Понимаете, еще в 79-м, некоторые деятели в вашем министерстве хотели официально заклеймить пожирателей, как террористическую группировку. Но помимо прочего, вывести это на мировой уровень. Я не совсем понимаю причин, но Дамблдор задавил эту инициативу. А когда подобное заявление оказалось на рассмотрении МКМ, Дамблдор задавил его и там. Учитывая высокий уровень коррупции в те годы, бюрократический хаос в вашем министерстве, утерю многих документов и полное пренебрежение самими сотрудниками министерства как законов, так и процедур, то, как бы это странно и обидно для многих не звучало, но на мировом уровне все эти пожиратели, группка лиц по интересам, не имеют отношения ни к терроризму, ни к экстремизму, ни к каким другим противозаконным движениям. Можно каждого из них рассматривать лишь как отдельный объект для судебных мероприятий и оценивать лишь тяжесть лично совершенных преступлений. Насколько реально решить вопрос с Беллатрикс, зависит от ее преступлений. За побег из Азкабана статьи нет, как незабавно, улыбнулся Аврор. Так что тут она юридически чиста. Нужно знать точное число жертв, их принадлежность к социальным группам и ситуации, при которых эти жертвы были убиты. Понимаете, в моем отделе есть граждане Англии, немолодые граждане, служивые. Они рассказывали истории о повальном беззаконии вообще со всех сторон. Вы знали, мистер Блэк, что во время конфликта с Волдемортом, примерно половина ущерба всех форм, понесенного как министерством, пожирателями, так и гражданскими, была благополучно списана на пойманных пожирателей. Невиновных, конечно, не было, но вина зачастую преувеличена, догадывался. Предлагаете спросить у Беллатрикс Лестрингш, какие именно преступления она совершала, и обстоятельства, к ним приведшие. Это бы сильно упростило анализ и подготовку. Кричер, обратился я к тому месту, где чувствовал присутствие домовика. Пригласи Беллатрикс. Занятно, наверное, выглядит, когда кто-то обращается к темному углу, скрытому в полумраке комнаты. Она здесь, удивился Аврор. Хоть чем-то мы смогли вас удивить. Скупо улыбнулась молчавшая доселе дельфина. «Хаэм, аналитики явно схалтурили в некоторых вопросах», — посетовал Макдаф. «А я четко ощутил легкое напряжение. Аврор стал словно сжатой пружиной, но ничего не предпринимал. Через пару мгновений дверь в комнату открылась, запустив лучи света из коридора, а в проеме появилась Беллатрикс, быстро подошедшая к нам и вставшая сбоку от меня. Вы просили подойти». «Милорд, уважительно, но без подобострастия поклонилась она. Я чуть было не расхохотался, глядя на удивленную и немного перекошенную физиономию Макдафа, который, судя по всему, ожидал чего угодно, но не этого. Беллатрикс же выглядела занятно. Из-за ее черных волос и черного же закрытого платья, в полумраке комнаты казалось, будто она, некая тень с бледным лицом. Присаживайся», вновь воспользовавшись бесполочковой магией, я приманил очередное, и на этот раз последнее в этой комнате кресло, поставив его рядом с собой. «У нас есть к тебе вопросы, на которые нужны честные и правдивые ответы». Беллатрикс кивнула и присела на краешек, демонстрируя образ добропорядочной леди. Теперь напротив Аврора сидели аж три далеко не слабых волшебника, и судя по моим ощущениям, это его несколько нервировало. «Итак», — заговорил я, а взгляды присутствующих сфокусировались на брюнетке. «Нам нужно знать следующее. Сколько ты убила, кого, маглы или волшебники? Если волшебники, то профессия и обстоятельства, пожалуйста, назови, кто запытал читу Лангбаттом. Сколько раз ты применяла непростительные? В общем, коротко о своих деяниях. Ах да, сможешь ли ты подтвердить свои слова под веритасерумом? Вы не верите моему слову, я-то верю. Нам нужно знать, пытаться ли вообще тебя оправдать, или смягчить наказание, или вывернуть все так, что свое ты отбыла уже». Беллатрикс кивнула, обвела всех довольно спокойным взглядом, задумалась и заговорила. 24 человека, из них 9 оборотней, 7 маглов и 8 волшебников. Два волшебника перед смертью подвергались пыткам. Из волшебников трое были нейтрализованы, захвачены и доставлены на допрос к темному лорду. Он предпочитал пытать лично. 5 волшебников были убиты в результате боестолкновений. Беллатрикс говорила спокойно, словно на докладе, сухо перечисляя факты. Это выглядело даже несколько пугающе, учитывая отражающееся в ее глазах пламя камина. Два из трех боестолкновения, в которых я лично убивала волшебников, были инициированы аврорами. «Засады», — уточнил Магдов. «Не в этих случаях», — ухмыльнулась Беллатрикс. «Нападение ДМП и Аврората на временные дома верных сторонников Темного Лорда. Источники из министерства поговаривали, что эти рейды были несанкционированные, либо секретные», — покивал Аврор. «Продолжайте, пожалуйста». Во взгляде Беллатрикс на миг мелькнуло раздражение на Аврора, но брюнетка быстро взяла себя в руки. «Скажи, Беллатрикс», — обратился я к женщине, — что тут же взглянула на меня. «В скольких боестолкновениях ты участвовала? Какова была твоя роль?» «29 боестолкновений. Лидер группы. Управление, координация и силовая поддержка». «Силовая поддержка?» «Да, милорд», — кивнула Беллатрикс. «Не сочтите за хвастовство, но боевиков моего уровня среди верных темному лорду волшебников было всего три. Я, Антонин Долохов и Барти Крауч-младший. Нашей задачей во время боестолкновения было связывание противника боем. Тем самым мы лишали их мобильности и раскрывали перед другими членами группы для нанесения удара. Дуэли или другие формы одиночного сражения были запрещены темным лордом под страхом Круциатуса. В таком подходе есть смысл, не мог я промолчать, попутно покивав образовавшейся в голове концепции. «Сколько раз ты лично применяла непростительные, и какие именно?» «Три», — также спокойно ответила брюнетка. «По одному разу каждое. Хм, а успешных применений?» «Три». «Позвольте прояснить этот вопрос». Приглашающим жестом руки я позволил. Любой чистокровный волшебник по достижении совершеннолетия и под строгим надзором родственников осваивает эти заклинания. В суде такой вопрос могут задать только заведомо незнакомому с подобной традицией волшебнику, гря, маглорожденному или какому-нибудь полукровке. Под веритосерумом вопрос всегда формируется иначе. Если вдруг кто-то задаст подобный вопрос, то можно распрощаться даже с призрачной надеждой на карьеру где бы то ни было. «Это так», — неожиданно кивнул Магдов. «Мне известно немного волшебников, в чьих семьях принципиально не практикуют подобное. Ну, или в тех случаях, когда подобное может надломить психику, не каждому дано освоить эти заклинания. Обучаются обычно на мелких грызунах или насекомых, а применение к ним непростительных законом не карается. В некоторых странах пытаются ввести полный запрет, но протащили его только в Англии в 81-м, во Франции, Германии и Китае». «Занятно. И почему мне никто об этом не сказал? Леди Гринграсс, возможно, стоило посвятить меня в такие тонкости. В эту же традицию входит нюанс, ставить совершеннолетнего перед фактом непосредственно перед обучением», — улыбнулась мне Дельфина. «А тебя я бы не стала учить. С твоими навыками это пустая трата времени». После ее слов воцарилось неловкое молчание, и лишь огонь в камине своим треском заполнял тишину полумрака зала. «Кто запытал Читу Лангбаттом?» — напомнил об одном из вопросов Дельфина. «Никто», — Белла вновь усмехнулась, выпустив на краткий миг безумие из-под контроля. «Пытки выполняли Робастан и Радольфус, выдвинув меня с Барти контролировать ситуацию и нагнетать атмосферу. Последнее мне тогда далось особенно легко. Я была в бешенстве. Лангбаттом и молчали, словно что-то знают. В итоге Барти забеспокоился, что мы слишком долго ими занимаемся, и решил развязать им язык своим авторским заклинанием. Похоже, что-то пошло не так, но вас, — заговорил Магдов, — осудили именно за многократное применение заклятия Круциатуса на чите Лангбаттом, если мне не изменяет память. Темный лорд до самого конца верил в возможности вернуться на политическую арену. Беллатрикс наконец-то расслабилась, устроившись в кресле поудобнее. Даже жестикулировать начала в более привычной манере, уперев руку в подлокотник. Самые верные его сторонники должны были быть непогрешимы. Немногие знают, но мне, моему мужу, Деверю, Барти, Антонину, Люциусу и еще парочке из ближнего круга было настрого запрещено использовать непростительные. Верна этому запрету была только я. Последнюю фразу она не могла сказать без гордости, а потому и голову держала высоко, смотря на Аврора с вызовом. «Ну да, у меня-то с Дельфиной очевидный иммунитет на ее выходки. Допустим, прервал я эти гляделки. Что насчет суда и обвинений? При задержании, если чередующиеся избиения и лечения можно так назвать, нам четко объяснили, что темный лорд мертв, добивая тем, что судить будут, словно по закону военного времени. Отнекиваться было бесполезно, лишь позорить себя перед его возвращением. А эти придурки, Робастан и Радольфус, сидели там, к как твари дрожащие, идиоты. Следовали бы указаниям темного лорда, ничего бы не было. Погоди, погоди, в моей голове вспыхнуло воспоминание прошлой жизни. Там, еще в книге, было написано, что во время суда Барти Крауч-младший клятвенно заверял, что не виноват, молил о пощаде и прочее. Получается, продолжил я зародившуюся мысль, что вас судили за Круциатус и на Лонгботтомов. Да, других-то свидетельств и материалов просто не было. Белла с улыбкой развела руки в стороны. А Веритасерум может сработать и вовсе не так, вдруг судить ни за что. То есть Барти и вправду был невиновен, касательно этого дела, да. Белла чуть резче, чем нужно, подалась немного вперед. А эта тварь, старший, не поверил собственному сыну. Белла вернула себе самообладание. Мы выслушали свидетельство. Гнусава пародировала она старшего Крауча, чьи больше 2/3 пожирателей даже не знали, что за маской напротив стоит их однокурсник или друг. Если бы все делали то, что велел темный лорд, то многим бы и пары лета с кабана не наскребли бы. Если сугубо по закону действовать, конечно. Теперь я куда лучше понимаю, почему ввели подобие военного времени, а допрос и суд вели не соблюдая процедуры, понимающе покивал Магдов. Иначе вас было не засадить. Именно, важно кивнула Беллатрикс. Что же, юридически можно попробовать. Ничего не обещаю, мистер Блэк. Нужно сначала все как следует проанализировать и проверить, расплатились с моим отделом по счетам отдельные личности, долги которых могут упростить дело. На днях у меня будет ответ. Буду ждать с нетерпением. Мы все встали, подводя итог беседе. Сразу говорю, Магдов застегнул пуговицы пиджака. Работать будем через МКМ. Быстро и тихо. Если дело сможет быть резонансным, то громко. Как я понимаю, вам это, в некоторой степени, на руку. Пока не могу точно сказать. В любом случае, жду хороших вестей, но даже без этого я согласен. Я знал и верил, что вы согласитесь, улыбнулся Магдов. Позволите достать договора? Безусловно, взмахом руки я включил свет в зале, что тут же рассеял темноту и заставил щуриться присутствующих. Подобным же взмахом руки я превратил журнальный столик в чуть большую его версию на высокой ножке. Именно на этот столик Магдов извлек толстенный договор в 4 экземплярах, для меня и Дельфины. Беллатрикс, я сказал, что она может быть свободна, но женщина, услышав, что может быть, а значит может и не быть, решила все-таки не быть, и отойдя немного в сторону, развернула свое кресло к камину и села, краем глаза следя за Аврором. В голове возник закономерный вопрос, почему мы подписываем документы стоя. Просто договоры мы с Дельфиной уже изучали, а сейчас лишь бегло проверяем, те ли это документы, попутно ища магические подвохи. Пара минут ушли на это дело, и мы поставили свои подписи. Магдов, само собой, как начальник отдела, поставил свою, заверили магией. Одновременно довольный и недовольный Аврор был благополучно отправлен с Кричером туда, где домовик его подобрал, а я с дамами отправился готовиться к рауту. План взаимодействия с возрождением складывается все более отчетливо в моей голове. Глава 7, часть 2, примечание к части. Короче, как-то так, очень многое пришлось переделать, потому так долго. Ну же, во второкиньте чеканной монетой. Новая корона волна в очередной раз опустошает мой кошелек, а точнее, просто не позволяет его пополнять. В общем, как и всегда, любой рубль в радость, и, как и обещал, продолжаю писать, вновь выделяя максимум времени на это. Всем спасибо за ожидание, поддержку и вообще за то, что интересуетесь моим творчеством. Сбер. 4817-7601-9407-5796. PayPal. Tangadit3gmail.com. Яндекс. 41001941197027. Организация и проведение приема, неважно в честь чего, муторное и не особо благодарное занятие, на самом-то деле. Приглашенные волшебники в нарядных или строгих деловых костюмах и мантиях, юные и не очень леди в платьях, или очень не юные леди. Они все прибывают и прибывают по каминной сети в специально отведенный для этого зал. А я там стою и приветствую их, лицемерно улыбаясь. Я, Гермиона и остальные Блэки, кроме Сириуса и Беллатрикс, они по дому шляются в тенях, пугая своим лицом тех, кого нужно напугать. Лицемерная радость от прибытия какого-нибудь важного гостя, не менее лицемерно улыбающегося в ответ и высказывающего наилучшие пожелания. Кивки, обмен вежливостями, и вот кто-нибудь из наших отводит гостя в зал для приемов, где мягкая музыка, богатый фуршет, столики и диванчики, где можно пообщаться. В соседнем зале больше организовано все для танцев. Встречал, улыбался, встречал, улыбался. Некоторые волшебники были из тех семей, что пытались копнуть под блэков, захватывая инвестиции, хоть и неудачно. А я улыбался и приветствовал. Почему? Так надо. Да и летает тут где-то Рита Скиптер, я чувствовал ее не только сам, но и за счет масштабных магических систем наблюдения, область действия которых выходит далеко за пределы дома. С этими системами помогла Равина, и она же обрабатывает весь массив данных, выводя мне лишь что-то важное. Вот из зеленого пламени камина вышел высокий и широкоплечий волшебник, мантия которого не скрывала его широкую кость. Под руку он вел статную леди, а сбоку от него шел уже знакомый мне Винсент Креп, который, судя по всему, пошел весь в отца, а от матери лишь немногие черты лица. «Мистер Креп и миссис Креп, рад вас видеть», — кивнул я им, вновь натянув на лицо дежурную улыбку. «Винсент, мистер Блэк», — сдержанно кивнул старший Креп, — «поздравляю вас с принятием главенства». Взгляд старшего Крэпа зацепился за присутствующих Блэков, пусть и де юре это не так, удивился. Дело в том, что именно это время выбрали Сириус и Беллатрикс, чтобы мелькнуть в дверях зала, и если бродяге было откровенно скучно, и он старался являть свое лицо знакомым ему и знающим о его невиновности волшебникам, то Беллатрикс своими внезапными, скоротечными и почти незаметными появлениями издевалась над теми, кто симпатизировал Волдеморту. Нарцисса и Андромеда провожали до зала одну категорию волшебников, Гермиона и Нимфодора, другую. «Вас что-то обеспокоило, мистер Креп?» Не сдержал я ехидных ноток. «Возможно, вам стоит передохнуть с дороги, выпить бокал вина в хорошей компании. К примеру, мистер Гойл с супругой и сыном уже пришли. Пожалуй, Креп попытался ослабить ворот рубашки. Мы так и поступим. Приятного вечера!» Их проводила нарцисса. «Макс, ко мне вернулась Гермиона в шикарном закрытом длинном платье темно-бирюзового цвета, под стать моему костюму. Ты выглядишь не очень. Новых гостей пока не прибывало, но они и так почти все здесь. Еще пара минут ожиданий, и я могу смело покинуть этот пост». Чуть покрутив головой, разминая шею, я посмотрел на девушку. Меня начинает подташнивать от собственного лицемерия. Не к этому я шел, считая это частью своего плана, и добавила тише. Знать бы еще какого. Пламя камина никак не разгоралось вновь зеленым цветом, чтобы явить кого-нибудь из гостей. «Как там Гарри и ребята устроились?» «Неплохо», — улыбнулась Гермиона. «Даже близнецы ведут себя прилично, что очень подозрительно. Но Анджелина и Алисия пообещали за ними присмотреть. А ты знаешь, что они конкретно так прошлись по Поттеру, и теперь тот с нетерпением ждет, когда можно будет танцевать с Джинни. А сама седьмая как? Счастлива. Братья Криви сменили вспышки на фотоаппаратах и теперь никого не раздражают. Хорошо, что мы предупредили о том, что будут юные фотографы. Это, в некоторой степени, решит проблему несдержанности. А в целом как? Все отлично. Персонал Авалона прекрасно со всем справляется. Миссис Тонкс и миссис Малфой обещали разобрать министерских и чистокровных, курируя их миграции по Мэнору. Они чувствуют себя здесь в своей тарелке. Те и в самом деле ушли, как только вернулась Гермиона. Да и Нимфодора с радостью отправилась общаться с другими волшебниками. Никому не нравится стоять тут, встречая гостей. Время напомнило мне Гермиона, что можно покинуть это место, выдав контроль за возможными опоздавшими к Ричеру и персоналу Авалона. Эх, денежки, денежки. Траты небольшие, но они есть. Мы с Гермионой вернулись в общий зал, где разномастные волшебники, разбившись на группы по интересам, общались друг с другом или курсировали от одного стола к другому, от одной группки к другой. Легкая музыка в классическом стиле тихими переливами гармонично вплеталась в неразборчивый шум от голосов. Это не бал, а потому открывать его танцами не нужно. Зато нужно сказать пару слов перед всеми, чем я и занялся. Гермиона держала меня под руку, а остальные де-факто Блэки, кроме, разумеется, Сириуса и Беллатрикс, незаметно встали за моей спиной. Недолго думая, я вежливо и радостно поприветствовал всех, поблагодарил за визит, понадеялся на добрые взаимоотношения и продуктивное сотрудничество, акцентируя внимание именно на со всеми, а не только другими родами. Ради светлого будущего и всеобщего блага, разумеется, мой взгляд зацепился за ухоженную большую черную собаку, что смирно тусовалась рядом со столиком и диванчиками, за которыми умостились Гарри и сотоварищи. Ясно, Сириусу, похоже, надоело прятаться. Вот теперь можно и первый танец объявлять, и открывать это дело, само собой, нужно мне с Гермионой, ну, а я и не против. Немножко работы со способностями зодчего, и вот мы уже под музыку кружимся в классическом и обязательном для таких мероприятий вальсе, а частичная и ультракороткая по длительности игра с трансфигурацией пространства создает черные быстро истаивающие шлейфы дыма у пола. Не так масштабно, как на святочном балу, и если не обращать внимания, то почти незаметно, но эффект все-таки есть. К нам почти сразу присоединились другие пары из волшебников разных возрастов. «Скажи», — заговорила Гермиона, смотря мне в глаза, и без палочки наколдовав заглушающие чары на нас, подписав тот договор, «ты думаешь получить какую-то ресурсную поддержку, или информационную, больше в плане информации?» Я продолжал вести девушку в танце, но вряд ли от них будет действительно много пользы. Тогда зачем такие обязательства? Это отнюдь не обременительно. Зато я могу открыто противодействовать возрождению, а если нашим что-то не понравится, столкну их лбами и посмотрим, кто кого. Танец быстро подошел к концу, а двери в смежный зал раскрылись полностью. Этакое разделение на тех, кто хочет танцевать, и на тех, кто хочет сидеть, опустошать фуршетные столы и общаться друг с другом. Гермиона захотела пообщаться с бывшими однокурсниками, попутно скрывая от меня желание как следует поесть, не успела за сегодня. Да и Лаванда Браун здесь, как и Парвати и Падмапатил с отцом. А я отправился в своеобразный обход территории, со всеми побеседовать, перекинуться общими фразами. Представители Визингамата, различные работники министерства, представители семей, просто знакомые волшебники из Хогвартса самого разного происхождения. Увидев, как в зал вошли те, кого я не рассчитывал увидеть, я тут же направился к ним. Директор МакГонагалл, профессор Флитвик, искренне улыбнулся я этим двоим. Признаться, я переживал, что заботы о школе не позволит вам уделить немного времени на посещение этого скромного и бесполезного мероприятия. Мистер Блэк, скупая улыбка на лице МакГонагалл, говорил о действительно хорошем настроении этой немолодой, но по-прежнему статной дамы. Мы и сами переживали по этому поводу. К счастью, удалось решить проблемы на этот вечер. Рад это слышать. Профессор, поздравляю. С яркой улыбкой кивнул этот забавный маленький волшебник, что сегодня нарядился в смокинг с изумрудной мантией поверх. Это очень ответственный и тяжелый шаг, мистер Блэк. Хотя мне много привычнее называть вас по старой фамилии. Она до сих пор актуальна, профессор. Я повел их к столу, что был поближе к месту скопления учеников и недавних выпускников Хогвартса. Не мог я не заметить и повышенный интерес к появлению нынешнего директора со стороны некоторых семей и работников министерства. Наверняка попытаются о чем-нибудь договориться в неофициальной обстановке. Собственно, так и произошло, и МакГонагалл быстро оказалась в плену хитрых чинуш. «Не могу не удивиться», — заговорил Флитвик, беря со стола, что был на уровне его глаз, небольшую тарелочку и начав магией перекладывать на него некоторые деликатесы на один укус. «Что именно вас удивляет? Вы умудрились собрать вместе всех, кто остался от рода». Профессор стрельнул глазами в сторону общающихся с другими волшебниками Нарциссу и Андромеду, да и Нимфодору быстро взглядом нашел. А вон тот Грим, что скучает под столом. Наверняка, Сириус, вам же известно, что в общем-то, Сириус Блэк невиновен. Безусловно, кивнул профессор и быстренько съев один из деликатесов, радостно улыбнулся. Как и его анимагическая форма, в школьные годы он и его друзья думали, что никто не знает об их секретах. Вы знали? Я же декан Рейвенкла. Я люблю секреты, тайные знания. А секретные тайные знания я люблю еще больше. Но, зная вас, я могу быть уверен в том, что неполный комплект вас не устроит. Я даже боюсь подумать о том, что вы имеете в виду, профессор. Наверняка где-то здесь, оглянулся по сторонам Флитвик, гуляет и Беллатрикс Лестриндж. Именно в этот момент внезапно коротко заскулил Сириус в форме собаки, подпрыгнул и обиженно заозирался по сторонам, вызвав тревогу Гарри с компанией разномастных учеников. Это не вызвало никакой реакции в зале, а шум от разговоров и легкой музыки не прекращался. Но в этот шум вплелся немного сумасшедший женский смех. Он словно бы прокатился вдоль стены, удаляясь, а там, где казалось, двигался его источник, немного сгущались тени. «Кто знает, профессор?» Пожал я плечами, не сдержав улыбки. Больше никто не прибывал из гостей, а я все ходил и ходил, общался и общался. У меня аж лицо заболело от постоянных вежливых улыбок, честное слово. Самому противно было видеть аналогичную ложь на лицах, пусть и далеко не на всех. Зато увидев леди Гринграсс, что не изменяя себе, в качестве прически носила на плече заплетенную толстую косу светлых волос, я тут же направился к ней. «Позволите пригласить вас на танец?» Протянул я руку в приглашающем жесте. «С удовольствием», — улыбнулась она. «Однозначно, эта улыбка мне нравится среди многих в этом зале куда как больше. Немногие улыбаются мне столь честно. Хм, занятно. А откуда мне знать, насколько честно она улыбается?» «Равина, что за сбой в программе?» «Эмпатическая чувствительность возвращается. Радуйся, что мы, ты и я, отлично держим окклюменцию, пусть уже и не на полную. Слетела бы, получил бы аналог сенсорного шока, только эмпатически. Какая прелесть! Это я теперь еще и на чувства других буду уделять внимание. Еще и свои появятся. Ха-ха. А потом и сила юности. Смотри, костюм-то у тебя уже не черный, темно-бирюзовый. Там и до зеленого недалеко. Ха-ха-ха. Ехидная и коварная шиза у меня. Мы с Дельфиной перешли в зал для танцев, где музыка уже была чуть громче, а столики с напитками были лишь вдоль одной стены и у окон с выходом на балкон и в небольшой парк с беседками, цветами и небольшими деревцами. Само собой, зал был не пустой и волшебников, что предпочли танцы пустому трепу, было много. Было странно танцевать с Дельфиной, что смотрит и улыбается. Еще сложнее было не улыбаться в ответ. Собственно, с этим-то я и не справился, судя по всему. Только через пару минут танца она заговорила. «Своим приглашением ты сбил меня с мысли. Пожалуй, это стоит с честь за своеобразный комплимент. На ваше усмотрение, лорд Блэк», чуть ярче улыбнулась она. «Как пожелаете, леди Гринграсс». Еще полминуты танца, и Дельфина продолжила разговор, но уже придав себе серьезности как в голосе, так и в лице. «Мои големы обнаружили наблюдение на границе территории. Я знаю», — кивнул я, ведя в танце и делая обратный поворот. «Что-то предпримем». «Нет. Полагаю, отправили шпиона, а к нему приставили еще парочку, следить уже за тем, что произойдет с ним». Дельфина слегка выгнула бровь, словно спрашивая о причинах таких моих мыслей. «Я бы так сделал, желая проверить оборону и ответную реакцию, но будьте готовы к отражению атаки». «Всегда готова». Гермиона, которой немного наскучило общество бывших однокурсников, да и нескольких колдомедиков из Мунга, что общались с ней без желания, не могла не заметить в соседнем зале Макса, что танцевал со своей наставницей. Вот и стояла Гермиона в тени у стены, наблюдая за раздражающей прекрасно смотрящейся парой, вспоминая другую, не менее прекрасную пару, что произвела фурор на святочном балу. «Ревнуешь, девочка?» Прямо из стены появилось лицо и кудри Беллатрикс буквально в паре сантиметров от Гермионы. «Мне иногда кажется...» Тихо, но не скрывая недовольства, ответила Гермиона, что цель вашего существования – бесить остальных. Это не цель, это призвание. На них никто не обращал внимания, удачное место и освещение. Я тут поспрашивала, узнавала, наводила справки. Лицо Беллатрикс продолжило говорить довольно ехидным тоном. Ты ведь сама его бросила. Жалеешь? Вот и правильно, жалей. Вы специально это говорите, глупенькая грязнокровочка. Случайно люди вообще редко говорят. Мне интересно, из какого ты теста? Почему он с тобой возится? С руки Гермионы сорвалось жалящее заклинание, угодив точно в то место в стене, где мгновение назад было лицо Беллатрикс. Ха-ха-ха. Тихий и быстро удаляющийся безумный смех донесся до чуткого слуха Гермионы. Сама девушка продолжила смотреть за танцем, в уме убеждая себя, что однажды принятое ею решение должно оставаться незыблемым, или она сама себя перестанет уважать. Спектакль окончен. Гости разошлись, Блэки вернулись по своим домам. Нарцисса и Беллатрикс решили наведаться в дом Гдрака. Зачем? Понятия не имею, и лишь надеюсь, что они не создадут лишних проблем. Гермиона отправилась в дом на Гримма. Дельфина, само собой, вернулась к себе. В общем, я сидел в темном пустом зале на кресле у окна, глядя в ночное небо. Неизвестный наблюдатель уже ушел. Каких-то действий никто не предпринимает. На экстренный случай у всех Блэков есть артефакты-колечки с подобием протеевых чар. Это чтобы я знал, если что-то случится. Сам зачаровывал, отличная работа вышла. Ничего не происходит. А должно, мне кажется, что да. Но ничего опасного ни для меня, ни для остальных. Но что тогда? Устав сидеть и не зная, чем конкретно можно заняться, я встал с кресла и пошел вдоль окон, глядя на свое в них отражение. Осадок как от своего лицемерия, так и от подобного же лицемерия других, портил настроение с огромной силой. Глядя на себя в отражении, вновь примерил эту маску, и увиденное мне не понравилось, это не тот, кого я бы хотел видеть. Занятно, вырвались сами по себе слова, а на ум пришли вдруг слова песни одной американской группы с английским названием «Камелот». «Веритас», да, и почему именно эту песню подкинуло мне подсознание? Внезапно в зоне чувствительности, раскинутой вокруг Мэннера сети оповещения, появился человек. Вроде бы даже не волшебник, но шел уверенно в сторону парадного входа. «Пора встречать гостей». Выйдя на порог, я глядел на приближающуюся фигуру самого обычного человека. Мужчина среднего возраста, в обычной, но очень поношенной одежде. Хорошее зрение позволяло разглядеть в нем то ли больного, то ли бедного, то ли наркомана, неважно. Важно то, что видок у него был не очень, а взгляд какой-то затуманенный. Приготовившись к любому раскладу событий, я раскинул тень зодчего под землей, начал накачивать магию и заранее сформировал, но не активировал контуры нескольких заклинаний, от защиты и лечения до атаки. Только спустя миг я немного удивился тому, что с легкостью воссоздал несколько контуров одновременно. Раньше я такое не особо практиковал. Быстро и линейно, да, но никак не параллельно. Мужчина приблизился почти вплотную, смотря пустыми глазами куда-то за меня, заговорил. «Твоя непокорность судьбе неприемлема, а сопротивление недопустимо. Твои дрожайшие родственники у нас. Принеси то, что украл, дабы спасти их жизни. Но не надейся спасти всех, это цена за неповиновение воли нашего Бога». Сказав это, мужик словно прозрел и завертел головой. «Че, где я?» Подосланная синтетика. Внезапная буря эмоций неожиданно легко улеглась, не успев разогнать пульс и уступив место холодной логике. Убивать его нет смысла, очевидная промывка мозгов. Сейчас я не могу позволить себе убийство непричастных. Не тогда, когда делаю себе имя, а вокруг могут быть наблюдатели, что подтвердят убийство, если придется. Вытащив палочку из кобуры и наведя ее на мужика, произнес простое, но хорошее заклинание. Обливиет. Кончик палочки засветился, а мужик завис, глядя на нее. Инструкция простая, забыть последние пару часов. Следующим движением палочки я превратил мужика в статуэтку и приманил к себе в руки. «Оставлю где-нибудь в Лондоне», — сказал я вслух для гипотетического наблюдателя. Проверив обратную связь с выданными артефактами, я не почувствовал вообще ничего. Но такого быть не может по простой причине, работу колечек не заблокировать. А если бы они были разрушены, это я почувствовал бы в первую очередь. Что-то тут не так, пахнет обманом. Но даже если это обман, я буду действовать так, словно целиком в него верю. Быстрым шагом я направился на выход с территории, планируя аппарировать через пару метров, но мои планы прервала явно взмыленная сова с посланием. Бедная птица отдала мне письмо, которое я проверил магией, а сама притворилась мертвой, залетев на ветку ближайшего дерева. В голове просчитывались схемы действия, и основная заключалась в быстром уничтожении всех неугодных. Эта схема была неэффективна во многих смыслах, но запертые эмоции говорили о том, что она мне понравится больше всего. Письмо было в виде банального пергамента, который Дельфина, а отправителем была именно она, не озаботилась даже положить в конверт. Подобное она себе позволяет лишь при действительно экстренных ситуациях. Текст короткий и простой. «Нельзя сказать тебе все, но все в порядке. Действуй эффективно и с оглядкой на последствия. Допустим, я ощущаю четкий акцент на слове «все». Что это значит? Интрига? План? Обман меня любимого? Но с какой целью? Нельзя сказать, значит я не должен знать. Не должен знать, чтобы сам не мог сказать, а последняя фраза, дабы я не наделал слишком поспешных и опрометчивых поступков, возможно. Доверяю ли я ей? Пусть будет так. Если что, всегда отыграюсь. Сжигая записку магией, аппарировал по оставленному Магдафом адресу конспиративной квартиры, не на порог, но у многоквартирного дома, что был мне известен. Быстрым шагом я зашел в подъезд и под ускорением поднялся на последний этаж. Вот, дверь с нужным номером. Короткий стук, и почти сразу дверь открылась, явив мне среднего возраста и роста азиатку, державшую руку за спиной. Одежда ее была простой, но не домашней, джинсы, футболка, ветровка. «Вы к кому? Мне нужно сказать пару слов Магдафу. Вы, наверное, ошиблись». Я полыхнул инвертированной магией, разрывая тут же формируемые азиаткой магические контуры. Это ее не смутило, и явно под большим ускорением она вытащила из-за спины пистолет. Классическая Беретта 92 модели, но, возможно, посвежее. Остановив движение руки азиатки и не дав ей навести на меня оружие, я материализовал в руке меч, мгновенно приставив его к ее горлу. «У меня нет времени на шутки, юная леди. Дело не терпит отлагательств». В глазах азиатки не было и намека на страх, лишь легкое удивление и поиск новых путей противодействия. «Достаточно, Ли?» – раздался знакомый голос из глубин квартиры. «Впусти его». Азиатка моргнула, и я ощутил, что сопротивление моему телекинетическому воздействию пропало. Отпустив ее и развеяв меч, я смог спокойно зайти внутрь. Не обращая внимания на убранство, которого почти и не было, я быстро зашел в комнату, откуда слышал голос. Помимо Макдафа на диване сидел шатен слегка за 40. Пиджаки деловых костюмов были сняты, и сами они сидели в рубашках, а под мышкой у каждого были кобуры с пистолетами. Перед диваном стоял стол, буквально заваленный различными бумагами, отчетами, схемами, пергаментами с письмами. В углу комнаты стояли 5 армейских ящиков. В другом углу аккуратно были сложены бронежилеты. «Мистер Блэк», — кивнул мне без улыбки Макдаф, — «что-то случилось. Я иду за возрождением сейчас, с вами или без вас». «Погодите, погодите», — вскочил Аврор. «Вы даже документы еще не получили. Вот они, кстати». Макдаф не глядя протянул руку в сторону, а сидящий рядом шатен, быстро пошарив где-то в незамеченных мною ранее коробках за диваном, достал корочку в кожаном переплете и с гербом Аврората. Именно ее он передал Макдафу, а тот протянул мне. Взяв корочку и открыв, я увидел вполне обычным образом оформленные документы с моей фотографией, печать, отделом Аврората, личным номером и прочее. Оформлены документы были как обычные макдафские, но при соприкосновении я почувствовал очень тонкую и сложную схему зачарования, что через пару лет станет артефактом. Убрав документы в нагрудный карман пиджака, откуда они никогда не пропадут, спасибо работе мастера, я вновь посмотрел на Макдафа, но тот опередил мои слова. «Вам известно что-то? Расположение их базы в Лондоне. Я иду туда сейчас и разношу все к Мордреду. К чему такая спешка?» Попытался урезонить меня Макдаф, глаза которого загорелись энтузиазмом. «Мы можем подготовиться, собрать группу для штурма, разработать план. Вы, мистер Блэк, даже не прошли подготовку по работе в опергруппе. Да и оружие вам не выдали. И стрелковая подготовка. Вы же знаете, что они способны блокировать магию». «У нас нет времени», — сказал я, как отрезал. «Они забрали мою семью». Макдаф нахмурился. «Да, я понимаю, что от всего этого веет какой-то дикой наигранностью, выдумкой. Но мне стоит довериться Дельфине и действовать разумно. А разум говорит, что с собой нужно взять официальных и состоявшихся авроров хотя бы для юридической чистоты и подтверждения правомочности моих действий. Источник проверенный, о базе, да, о родственниках, нет, но вероятность слишком велика, чтобы игнорировать. Ни с кем не могу выйти на связь в том числе». «Ясно, собираемся». «А не слишком ли самоуверенно?» – заговорила азиатка. «Соваться в крепость к такому опасному противнику вчетвером? Меня хватит и одного. Хм, мальчишка». Но дальше спорить никто не стал, и через пару минут все уже были экипированы, в костюмах, брониках, с палочками наготове. Пистолеты заряжены, запасные магазины с собой, в общем, можно выдвигаться. «Куда?» «Анеца на Доскуаре». «Понятно», кивнул Макдаф. «Мистер Блэк, мы не отрабатывали групповое взаимодействие и нам неизвестны ваши сильные и слабые стороны. Просто следуйте за мной». «Пф, самомнение», — коротко выразил свою позицию шатен, но больше не сказал ни слова. Мы покинули квартиру, а Макдаф явно наложил какие-то защитные заклинания на нее. Применив маглоотталкивающие чары, мы выбрались на крышу. Ночь, засвеченное небо над Лондоном и огни города под горизонтом. Адрес нам не знаком. Как добираемся? В трансгрессию умеете? Разумеется. Я тут же превратился в сгусток черного дыма, а авроры, выпендрежники, в белый. Миг, и вот они уже следуют за мной по воздуху. 10 минут нам потребовалось, чтобы добраться до высотного здания с пирамидой вместо крыши. Приземлившись никем невидимые у парадного входа, я заговорил. «Господа, их база, подземные уровни. Один момент, направив способности зодчего теней вниз, под землю, при помощи равины я легко пробился до того места, где кончался фундамент, и начиналась явно магическая зона подземных коридоров и помещений. Там явно много всего магического понапичкано, потому я выбрал безлюдную комнату с несколькими рабочими столами и компьютерами. Сконцентрировавшись, прямо в плитах под асфальтом создал контур для антиоперационного барьера, который тут же накрыл здание и область вокруг. «Хватит примерно на минут 40. Ваши руки», – протянул я руку в сторону Авроров. «Занятно, но они не спрашивали зачем и для чего. Как только все мы взялись за руки, я предупредил: сейчас перемещу, не отпускайте руки». Затащив Авроров в тень, я через миг вышел в темном кабинете под землей. Авроры оказались обучены и дисциплинированы, вопросов не задавали, а сразу взяли палочки и пистолеты на изготовку, занимая позиции. Под стволами пистолетов у них были фонарики, ими и освещали все вокруг. «Ваше ускорение?» – спросил я, подходя к двери. «Минимальное по отряду – 2,5. Время – полчаса. Кого можно убивать?» «Это террористы, Блэк», – коротко ответил Магдов. «Всех, но старших лучше взять живьем». Начали. Ускорившись ровно в 2,5 раза, я вышиб магией двери, сканируя пространство тенью, выбежал из кабинета. Неизвестный мне человек, что шел по коридору, обернулся на звук и тут же получил спиральный сгусток моего любимого заклинания для уничтожения живого юнита. Кумиларис разорвал несчастного в кровавый фарш и размазал огромным спиральным пятном по стене и полу. Понеслась. В комнате дежурных ДМП Министерства магии Англии подняли тревогу. «Докладывайте», — резко выкрикнул в артефакт связи старший Аврор смены. «Развернут мощный антиоперационный барьер, сэр», — раздался встревоженный женский голос из небольшого медальона в руке старшего Аврора. «В том регионе нет ничего магического, операции не проводятся. Отправьте отряд для проверки. Жду рапорт». В подземном комплексе транснациональной организации, именовавшей себя «Возрождение», вовсю орала сирена. Блокировались двери, опускались перегородки, а наряду со штатным освещением горели красные лампы тревоги. Комплекс сочетал в себе и жилые уровни. Именно там повскакивали с кровати бойцы, аналитики и прочий персонал. Здесь не было гражданских как таковых, и каждый точно знал, что ему делать. «Вторжение с верхних уровней», — спокойно докладывал дежурный, сидящий перед множеством мониторов от камер внутреннего наблюдения. «Волшебники, 4. Специальные артефакты позволяли определять тип и уровень угрозы. Код красный», — объявил его коллега по общей связи. «Повторяю, это не учебная тревога. Код красный. Это значило лишь одно: персоналу, не относящемуся к боевым группам и не обладающему магическими способностями, требуется немедленно пройти в операционный сектор. Операция заблокирована», — раздался истеричный мужской голос из динамиков внутренней связи. «Подберите ключ. Мы работаем над этим», — спокойно ответил третий, что сидел в тени и что-то выводил палочкой по поверхности стола. Постепенно мониторы от камер выключались по одному, но прежде, чем будет потеряна связь с очередной камерой, можно увидеть 4 быстро движущихся фигуры. Лидер группы, что вел их, мгновенно уничтожал оперативников Возрождения, что бесстрашно пытались его остановить. Блокпосты сносились одним движением руки, а экипированные бойцы сминались в кровавые блины или разлетались не менее кровавыми фейерверками. «Мы не подберем ключ», — очень взволнованно заговорил тот, что палочкой что-то выводил по столу. «Динамические помехи. Алгоритма не вижу». «Тогда включаем антимагическое поле», — резюмировал второй и нажал одну из больших красных кнопок на панели перед ним. Совсем в другом месте базы, в закрытом помещении, где на идеально ровном полу была выгравирована не иначе как лазером сложная схема ритуала, раскрылись 3 двери, из которых вышли, словно под гипнозом, 3 голых человека. Они, словно зомби, встали в определенных местах на схеме. Легкая вспышка магии, и их затрясло. Миг, и они упали на пол в диких судорогах. Из их рта текла кровь и пена, а схема ритуала насыщалась магией и начала светить красным. Как только активировалась схема, в наблюдательном пункте на одном из мониторов компьютеров, что стояли на приборной панели, появилось сообщение об успешной активации антимагического поля. «Активировано успешно», — ухмыльнулся один из дежурных. «Посмотрим, что теперь вы сделаете». Взгляды присутствующих устремились к тому экрану от камер, где было видно, как 4 волшебника внезапно остановились и заозирались. «Они в секторе F4-1, сообщил по рации второй дежурный. «Колдовать не могут. Активирована антимагия». Ответа он не получил, но знал, что все поднятые по тревоге оперативники получили сообщение. «Какого черта?» — взгляды дежурных вместо насмешливых стали напуганными. «Не сработало». Лидер группы вторженцев продолжал уничтожать всех магией, только теперь она была как стихия, а визуальные ее проявления были всех оттенков зеленого. Иногда этот блондин призывал какие-то тени и черные объекты, что резали все что угодно, словно ножом по маслу. Нет, сработало, единственный волшебник в этой троице дежурных побледнел, глядя на происходящее. Они перестали ускоряться, а колдует только лидер. Это что-то иное. Вперед, вперед, вперед. Боец в полном обмундировании стоял в одном из коридоров и махнул рукой, держа в другой короткоствольный карабин М4. По его команде 8 бойцов бегом выдвинулись из укрытия, планируя обойти вторженцев со спины. Таков был план. Координация действий из основного и аварийного контрольного пунктов базы велась непрерывно, но пока персонал нес потери, а вторженцы – нет. 2 перехода по коридорам, и отряд настиг 4 волшебников в довольно узком коридоре, половина освещения в котором была перебита магией и взрывами, а стены почти полностью утопали в крови, остатках тела и экипировки тех, кто встал на пути вторженцев. Когда вторженцы оказались посреди коридора, бойцы по команде лидера бросили туда светошумовые и осколочные гранаты, идея с газом уже не прошла из-за того, что вторженцы могли колдовать несмотря на меры противодействия. Задержка в гранатах стояла минимальная, и через 2 секунды раздались взрывы. В тот же момент бойцы буквально выкатились в коридор, открыв огонь непрерывными очередями. К шоку бойцов, высокий молодой блондин в костюме тройки попросту держал вытянутой руку, и ни одна пуля не настигла вторженцев. Как, судя по всему, и взрывы до этого. Блондин просто повел в воздухе второй рукой, и на глазах лидера отряда, все 8 его бойцов взорвались кровавым фаршем, окончательно окрасив стены коридора в красный цвет. Монстр, не сдержался командир. Просто человек, улыбнулся парень, сверкнув голубыми глазами. Голубые светящиеся глаза, последние, что увидел командир отряда. Мэйли, единственная девушка в отряде из 4 авроров, очень сильно задумалась над бренностью бытия, хоть и не снижала внимания к обстановке во время продвижения по территории противника. Задумчивость эта была вызвана вовсе не тем, что новичок, молодой парень, досье на которого они собирали некоторое время назад, стал их коллегой Аврором, не тем хаосом, что наводил этот парень в одиночку, и даже не его магической мощью, поразительно, но не невозможно. Ее поражала та холодность во взгляде ярких голубых глаз и легкая улыбка парня, с которой он убивал. Мэй прекрасно понимала, что это не улыбка наслаждения, или еще что-то маниакальное, это его боевая маска. У каждого Аврора со временем вырабатывается нечто подобное. Она, к примеру, щурит левый глаз. Джон, ее напарник, который сейчас прикрывает тылы, хоть в присутствии Макса это оказалось тратой времени и внимания, корчит такую рожу, когда его заклинание или пуля имеет шанс убить врага, что кажется, будто он тужится на белом троне. Макдов, босс, в таких ситуациях выглядит крайне удивленным, типа, ой-ой, а что это случилось, в чем проблема? Мэй не могла никак понять, что должен был пережить молодой парень, еще мальчишка, чтобы его маской стала холодная улыбка. И как рано он начал убивать, если эта маска есть уже сейчас. Последний подвальный уровень, холодно поведал всем Макс, стоя перед дверьми большого лифта. Другие пути? Спросил его переставший удивляться Макдов. Есть еще лестница, но там ловушек, как иголок на елке. Долго, муторно, не хочу. Макс коснулся рукой дверей лифта, но ничего не произошло. И тут то же самое, покачал блондин головой. Кстати, Макс повернулся, глядя в лицо Мэй, и кинул ей очередную статуэтку. Девушка легко перехватила ее и положила в подсумок с расширенным пространством. Уже 15-я статуэтка. Макс превращает в эти статуэтки тех, кого посчитает нужным. Правда, отсутствие военной формы – единственный общий признак для тех, кого Макс не убьет каким-нибудь изощренным, но мгновенным методом, а превратит в статуэтку. Блондин вновь посмотрел на двери лифта. 15 метров назад, как ни странно, но не хотелось спрашивать, зачем, хоть Макс и не был командиром, но, Мэй думала о том, зачем он вообще их позвал. Поколдовали они по минимуму, поддержка парню не нужна. Как только все они отошли на 15 метров от дверей лифта, Макс взмахнул только сейчас вынутой из кобуры палочкой, и с нее сорвалось черно-зеленое пламя. Чувства Мэй взвыли об опасности так, что она с трудом удержала себя от желания мгновенно распластаться по полу, уходя от возможной атаки. Пламя выглядело как зеленая версия адского, но к стандартным ощущениям примешивалось то чувство, когда луч Авады пролетает у виска. Непонятное, неразборчивое, но отчетливо осознаваемое как опасность, смерть. Зеленое пламя, в котором можно было разглядеть те же плывущие нечеткие образы, что и в адском, устремилось к дверям лифта, становясь все больше и больше, а в момент касания, казалось, будто это не пламя, а гигантский василиск. Удар, скрежет металла. Пламя понеслось вниз по шахте, но никто этого не мог видеть, а с палочки Макса все лился и лился этот безумный поток. От жара пламени, казалось, нагрелось все вокруг, а на ботинках спеклась и почернела кровь врагов, по которой они шли уже не одну сотню метров. Внезапно поток пламени прекратился, а Макс обернулся к остальным. «Вот теперь можно спускаться. Позвольте». Подхватив всех магией и подняв в воздух, блондин, несмотря на блокировку магии вокруг, трансгрессировал, превратившись в темно-зеленый дым и утянул с собой Аврора в шахту лифта. Спустя пару секунд короткого полета, они оказались на вылизанном огнем полу некоего бункера. Сюрреалистично выглядели эти гладкие-гладкие стены, зачищенные вообще от всего вокруг, а в дальней части бункера, под защитой некоего переливающегося радугой купола, стояли несколько человек. Трое из них были в совсем домашней одежде и что-то химичили над серой сферой размером с футбольный мяч. Острый взгляд Мэй заметил, что вся поверхность сферы испещрена рунами. Инстинктивно усилив зрение магии, азиатка удивилась успеху. «Блокировки магии больше нет», — резюмировала она, продолжая смотреть на людей под куполом. Помимо трех в домашнем, были там еще три бойца, что направляли на них непривычные автоматы и пистолеты, а какое-то зигзагообразное одноручное стрелковое оружие. «Почему стрелковое? Ну, нож как пистолет держать не будут. Что дальше?» — спросил Магдов, но ответ ему не нужен был. «Если эту защиту не взяло даже адское пламя, ну-ка, Авада, стой!» — резко остановил босса Макс, и тот послушался, выучка. «Не возьмет, поверь, уверен, более чем, то пламя было особенным. Как знаешь, люди под куполом ничего не делали, лишь держали оборону. Правда, обороняться там было особо нечем, лишь оружие в руках, ни предметов, ни ящиков, ни мебели, просто защищенный пятак пространства». Внезапно, двое из трех людей в гражданском повалились на пол, а третий, держа сферу, что начало светиться, засмеялся. «Ха-ха-ха, неучи и неудачники, а вы чего стоите?» — рявкнул он в сторону бойцов. «Пристрелите их уже». Бойцы просто активировали свое оружие, с которого со странным звуком, словно из фантастического фильма, сорвались синие лучи, чем-то напоминающие электричество. Макс среагировал быстрее всех, но вместо ожидаемой всеми пленки протега, или ему подобного заклинания, перед аврорами возникла стена полупрозрачной красной защиты. Синие лучи попадали в нее, и по всей ее поверхности начинали бегать подобные электричеству заряды. Третье попадание начало разрушать стену, но Макс ее тут же восстановил. «Какое проблемное, но интересное оружие», — сказал блондин вслух. Через пару секунд все прекратилось. Видать, бойцы решили не тратить энергию в их оружии, ведь пробить защиту Макса не получалось. «А ты можешь пробить их защиту?» — спросил у блондина Магдов. Пока не подобрал ключик, сфера в руках человека в гражданском засияла ярче, и тот обернулся к аврорам. «Сейчас-то вы познаете все, и поплатитесь. Сила Бога будет моей». Магдов удивленно посмотрел на своих коллег. «Знаете», — заговорил он, — «обычно после таких фраз у злодеев все идет наперекосяк», и словно мироздание услышало начальника особого отдела Аврората, что в кои-то веки сам отправился на миссию, которая оказалась чертовски кровавой, но при этом и очень продуктивной. Тело человека в гражданском начало биться в судорогах, а кожа – покрываться нарывами, словно язвами. Внезапно сфера в его руках погасла, а сам он открыл глаза. Некие неуловимые изменения произошли в человеке, но любому стало бы понятно, что недолго этому человеку жить осталось. «Глупый червь», – голос этого человека стал низким и неестественным. Всего лишь жалкий продукт неудачного эксперимента древних, а замахнулся на Бога. Бойцы, что стояли под куполом защиты и держали под прицелом авроров, к удивлению, последних обернулись на этот голос и немедля встали на одно колено, поклонившись. «Мой Бог», — хором сказали они. «Вот», — все тем же низким голосом говорил человек, — «как нужно относиться к Богу». Неожиданно человек поежился, а с его головы начали осыпаться и без того редкие волосы. Какое отвратительное временное вместилище. Слабое, жалкое. Мозг слаб. Одним словом, неудачный эксперимент. А вы, человек вдруг соизволил обратить внимание на авроров. А, ясно. Мысли этого червя так хаотичны. Мужчина, состояние которого ухудшалось буквально на глазах, приложил руку к виску. Помассировав его секунду, он вновь смотрел на Авроров, слегка улыбнувшись. «Приветствуйте же вашего бога!» Мужик развел руки в стороны, а защитное поле вокруг него и бойцов опало. В этот же миг Макс взмахнул палочкой, а с ее кончика сорвался поток адского пламени, что затопил собою пятак, где стояли люди. Пара секунд, и все должно было подойти к концу, но когда поток иссяк, а огонь исчез, ничего не изменилось. Человек, от которого не должно бы остаться и пепла, стоял спокойно, все так же разводя руки в стороны. «Вы всемогущий, мой бог», — сказал один из бойцов, все так же стоя на одном колене. «Это так, я Анубис». «О, хорошо, что представился», — улыбнулся Макс. «Нужно знать имя своего врага». «Думаешь», — все тем же низким неестественным голосом говорил человек. «Убив тело этого червя, убьешь меня, бога, это лишь временное вместилище. Но раз ты хочешь бросить мне вызов, то знай, я возражусь, и твой мир падет к моим ногам, как и ты. Но ты можешь сделать правильный выбор и служить мне, своему богу, Анубису». «Не, до свидания», — отмахнулся Макс, буквально. Но никто не мог видеть и знать, что жест блондина был не случайным, а служил своеобразным триггером особого заклинания, что парень узнал в гримуаре. Нет никаких визуальных эффектов, нет ничего. Враги просто осыпались пеплом. Вместо человека, что только что представился богом, на краткий миг осталось грязно-белое свечение, что тут же втянулось в сферу, упавшую на пол. Миг, руны на сфере погасли, сама она треснула и рассыпалась в серую пыль. Макс обернулся к Аврорам. «Странно, здесь больше нет помещений, как и живых людей». Жестом парень приманил оставшееся нетронутым странное оружие, напоминавшее собой какой-то зигзаг. Мэйли показалось странным, что в глазах их босса появилось узнавание, но делиться информацией он явно не спешил. «Оставлю на память», — спросил блондин, но, похоже, ответ ему не особо требовался. «Нас задержали. В прямом смысле. Как только мы поднялись наружу, нас окружили местные авроры в красных мантиях и задержали. Конвоировать, благодаря документам, никуда не стали. Внутрь здания отправили опергруппу для выяснения. Мы просто находились под куполом маглоотталкивающих чар уже полчаса, а местные авроры не спускали с нас глаз. Потом подъехали два черных фургона, на которые местные авроры не обратили внимания, а зря. Из них быстренько выбежали мужики в костюмах и с чемоданами, подошли к нам, предъявили документы. Начался конфликт двух авроратов, английского, и теперь уже моего особого отдела. Ну и как итог, мы сели за трансфигурированный прямо на улице стол и просто писали отчеты, прикладывали воспоминания, заверяли печатями. Пришлось объяснять как спешку, из-за которой мы сунулись без подготовки, так и многое другое. Бюрократия, бюрократия, бюрократия. А о родственниках я беспокоился, но и одновременно с этим, не беспокоился вообще. Пришлось, кстати, приложить воспоминания о визите того чудика и о родственниках, как и о факте их пропажи с объяснением мотивации поступков. Еще и заверять пришлось печатями Веритас, с такими не соврешь ни о чем. Вернулась группа с разведки, бледные, блюющие, побитые, доложили об увиденном. Через пару минут к нам аппарировала жглава Аврората Англии. Аппарировал, и сходу начал тыкать пальцем в нас, обвинять в массовых убийствах и тому подобное. Вы хладнокровно убили огромное число людей. Орал этот альтернативно одаренный. Мы, мистер Робертс, вызвал на себя огонь магдов. Выполняли наш прямой долг как авроров особого отдела. Вот, документы. Магдов выудил из кармана стопку документов. Вот, список сотрудников особого отдела, приписанных к миссии. Эти же сотрудники стоят перед вашими глазами. Разрешение на действие на территории магической Англии мы получили, вами давно получены копии, как и министром. Вот, тоже копии. Вот, список статей, по которым выдвинуты смертельные приговоры членам Возрождения. Вот, копии, можете ознакомиться. У Макдафа были на руках все нужные документы, и это бесило Робертса, который волком поглядывал на меня. «Постойте-ка», — вскрикнул Робертс, — «а этот сопляк-то что тут делает? Мистер Блэк является сотрудником особого отдела, если вы еще не поняли, и он приписан к миссии. В общем, мне это надоело», — Макдаф куда серьезнее посмотрел на нашего дурачка. «Господин недалекий, вы не можете вообще ни под каким соусом не задержать нас, не арестовать, ни даже попросить подождать. У вас нет на это ни прав, ни полномочий, ибо все заверено на уровне куда выше вашего, как и вашего министра. Мы сейчас при исполнении. Напомнить о полномочиях особого отдела при препятствовании им в исполнении служебного долга. Молчание. Магдафф обернулся к нам. Сворачиваемся. Здесь все. Постойте. Магдафф резко оказался прямо напротив нашего главы, глядя ему в глаза. Дайте мне повод, сэр, и остаток жизни вам придется побираться в Лютном, ибо на работу вас не возьмут даже могильщиком. Занятно то, что приехавшие в фургонах Авроры особого отдела в это дело не вмешивались. Магдафф направился к одному из фургонов, а мы за ним. Уоллис, обратился он к одному из авроров в костюме. Оцепите здание, организуйте карантин со стороны простецов, вызывайте аналитиков. Нужно все собрать. Блэк. Да, сэр, мне жаль, что их тут нет. Я лишь кивнул. Я впечатлен. Отчеты не передают очень многое из того, что нужно увидеть своими глазами. Если появятся новые зацепки, мы на связи. Ясно, сэр. И да, для допроса вам потребуется тот, кто умеет работать с ловцами души и эти души допрашивать. Есть такие. Мы распрощались, а я аппарировал в дом к леди Гринграсс. Нужно кое-что выяснить, ибо терзают сомнения. Защита ее загородного дома меня пропустила. Стоило только мне зайти в главный зал, как сидевшая на диване Дельфина тут же посмотрела на меня. Подойди. Ощущения в магии говорили, что это она, потому я без опаски подошел к ней. На журнальном столике перед ней лежала шкатулка. Это тебе. Принесла профессор МакГонагалл. Говорит. Не знаю, что именно происходит, но мистер Блэк просил передать это вам, и написать эту вот записку для него. Отправить сейчас. Шкатулку может открыть только он. Прошу. Дельфина приглашающим жестом указала на шкатулку, что казалось мне подозрительно знакомой. Взяв шкатулку в руки, я ощутил легкий отток магии, а в самой шкатулке щелкнул замочек, позволяя откинуть крышку. Первое, что я увидел, записка, знакомым почерком. Мистер Найт, хотя, скорее всего, уже Блэк. Прошу прощения за такое неожиданное и немногословное послание, но поймите меня правильно, здоровье уже не позволяет подолгу держать даже перо в руках. Возможно, вы не поверите, но я знал, что рано или поздно вам понадобится этот чудный предмет, а потому, я оставляю его вам. Когда отправитесь назад, скажите Минерве. Апельсиновый джем. С уважением и доверием, Альбус Дамблдор. Под запиской лежал маховик времени. Взяв его в руки, я задумался над простым вопросом. И куда я дел родственников?